Матушка пришла домой, когда окрестные сугробы уже окунулись в бледно-розовое маево солнце. Возвращение казалось тревожным. Что-то неладное творилось с козами. Под крышей глухо бормотали скворцы, клацая несуществующими зубами. Под кухонным буфетом безумолку пищали мыши. Матушка заварила чай, отмечая при себе, что знакомые кухонные звуки раздаются сегодня чуть громче обычно. Чайная ложка, выпав из ее ладони в раковину, запустила могучее, звенящее эхо, на какое способен не всякий колокол. Матушка терпеть не могла организованной магии. Каждый раз после этого она чувствовала себя крайне неуютно, или, применяя ее собственный оборот, в чужой скворечник. Матушка могла часами бродить с места на место, рассеянно предаваясь какому-то занятию, которое бросала, не сделав и наполовину. Не находя себе места, она принялась расхаживать взад-вперед по хижине. Известно, что в иные мгновения разум, чтобы устраниться от насущнейшей из своих задач, а именно мыслительной, лихорадочно отыскивает и находит самые нелепые области приложения. Сторонний наблюдатель только подивился бы самоотреченности, с какой матушка предавалась мойке полочки для заварочных чайников, колупанию древних орехов и салатницы и выковыриванию с помощью черенка чайной ложки окаменевших хлебных крошек из трещин в половых плитках. Кто наделен разумом? Животные, люди. У последних, правда, он все еще бурлит и клубится, как вулкан. Разум есть и у насекомых. Искорки света во мраке неразумности. Матушка всегда считала себя экспертом по делам, касающимся разума. И полагала, что страны разум не обладают. Ибо если открыть глаза на правду, страна — понятие неодушевленное, неживое, а значит, она является... Так-так, минуточку. Некая мысль боязливо шмыгнула в матушкину голову и робкими знаками попыталась завладеть ее вниманием. А ведь эти созерцательного вида леса наверняка наделены какой-то мыслительной способностью. Матушка разогнула спину, отрезала ломоть от зачерствевшего каравая и задумчиво уставилась на камин. Внутренним же оком она обозревала утонувшие в сугробах деревья. Так оно и есть. Просто раньше ей это не приходило в голову. Лес обладал сознанием, слепленным из бесчисленных осколков разума, принадлежащих растениям, птицам, медведям и даже неповоротливым деревьям. Матушка опустилась в кресло-качалку, и оно тут же принялось исправно и вполне самостоятельно раскачиваться. Лес матушка-ветровоск привыкла считать неким ползучим существом, метафорически. Это действительно существо, как бы выразились волшебники. Летом оно сладко посапывало, раздувая шмелиные крылышки. В пору осенних бурь молотило щупальцами и злобно стенало. А зимой сворачивалось калачиком и засыпало. Теперь же матушке все больше начинало казаться, что, будучи совокупностью разнородного, лес обладает внутренним единством. Он — вещь в себе, наделенная жизнью. Как землеройка, только на другой лад. Во всяком случае, жизнь эта протекает значительно медленнее, чем жизнь землеройки. И это соображение показалось матушке крайне знаменательным. С какой скоростью может биться сердце, обслуживающее такую жизнь? Один раз в год? Пожалуй, и вряд ли чаще. А после лесу снова приходится дожидаться яркого солнышка до длинных деньков. Тогда еще одна чудовищная система впрыснет миллионы галлонов животворных соков в лесные артерии. Вдруг матушка прикусила губу. Только что ей на ум пришло неслыханное ранее слово «систем». Кто-то незваным гостем явно залез к ней в голову. Кто-то или что-то. Нет, сама она подумать подобное просто не могла. Значит, кто-то думает посредством нее. Матушка вперила взгляд в пол, надеясь таким образом сохранить власть над собственными мыслями. Однако она чувствовала, что ее голова остается прозрачной, как только что вымытый стакан. И тогда матушка Ветровозка решительно подошла к окну и отдернула занавески. Они сгрудились на белой проплешине, которая в более теплое время года служила матушке лужайкой при доме. И каждый из них от мала до велика сверлил ее взглядом. Спустя пару минут дверь парадного входа отворилась. Такое событие не случайно заслуживает особого упоминания. Дело все в том, что матушка, подобно большинству обитателей овцепиков, предпочитала пользоваться исключительно черным ходом. Живя в овцепиках, вы задействовали переднюю дверь лишь 3 раза в жизни. Причем каждый раз вас несли. Дверь матушкиного дома открывалась медленно, натужными скачками и грузными с одышкой по земле. Сугроб, привалившийся к ней с улицы, отчего с каждой зимой дверь все глубже проникала в дом, расцветился блестками облупившейся краски. На полпути к достижению цели дверь намертво заклинила. Не без труда протиснувшись в скромных размерах щель, матушка ступила в дотоле девственно белый сугроб. На голове у нее красовалась остроконечная шляпа, а плечи были укутаны в длиннющий черный плащ, который матушка-ветровоск надевала только в тех случаях, когда хотела еще раз напомнить всем и вся, что она ведьма. Неподалеку от двери, наполовину погребенная в соседнем сугробе, виднелась кухонная табуретка, на которую хорошо было усесться в погожий летний денек, когда нужно было выполнять какую-нибудь несложную работенку по дому и одновременно поглядывать на дорогу. Матушка выудила табуретку из снега, смахнула с нее снег и уселась, являя собой вызов и непреклонность. Колени широко расставлены, руки сложены на груди, подбородок вздернут. Хотя солнце уже поднялось достаточно высоко, свет его падал на овцепики косыми стрелами, обогрявшими клубы пара, что витали над весьма внушительным и пестрым сбоищем. При этом ни один из гостей до сих пор даже не шелохнулся, не считая редких ударов копытом или судорожных почесываний. Внезапно глаз матушки уловил некий всплеск движения. Только сейчас она обратила внимание, что каждая веточка ее сада столь обильно унизана гроздьями пернатых, то кажется, будто пожаловала диковинная черно-бурая разновидность весны. Грядку, где летом произрастали разные лекарственные травы, облюбовали для себя волки, к Кто-то сидел на задних лапах, кое-кто развалился и полизывал снег. Послы от медведей разместились в положении лежа за спинами волков. Рядом с ними застыли представители оленей. Метафорическую галерку облепил многолекий сброд в виде кроликов, хорьков, дурностаев, бурсуков, лисиц, а также несметное число малоприметных тварей, которые наперекор тому непреложным обстоятельствам, что вся их жизнь есть беспрестанная кровавая смена преследования и бегства, причинение и обретение смерти от клюва, когтя или клыка, почему-то именуются ласковым термином обитатели леса. Но сейчас, начисто позабыв о кулинарном аспекте своих взаимоотношений, обитатели леса сидели бок о бок на этой заснеженной поляне и буравили матушку многооким, небегающим взором. Матушка немедленно обратила внимание на два существенных обстоятельства. Первое заключалось в том, что перед ней предстал безукоризненный срез всего лесного сообщества. Что до другого обстоятельства, матушка сочла необходимым огласить его вслух. «Я вам честно скажу, что это за чары, я не знаю. Только верьте мне, они вам не помогут. А когда они чуть-чуть рассеются, слово даю, кое-кому придется вовсю повилять своими вонючими задницами». Никто не шелохнулся и не издал ни звука, если не считать престарелого бурсука, внезапно испражнившегося с видом виноватым и ошарашенным. «Слушайте, — продолжала матушка, — я все равно ничем помочь не могу. Зря только время потратили, сюда добираясь. Этот человек — новый хозяин страны. Это его королевство. И я не собираюсь затевать с ним разборки. Нет у меня на это никакого права. Потому что я вообще не должна вмешиваться в дела властей. Все как-нибудь утрясется. А уж хорошо или плохо после этого будет, это не мое дело. Знаете, как это называется? Золотое правило магии. Заклинания власти не помогают. Потому что всех околдовать ты все равно не сможешь». Матушка выпрямилась на табуретке, преисполняясь благодарности стародавней традиции, запрещающий волшебникам восходить на престол, и припомнила собственные ощущения, нахлынувшие в те считанные мгновения, когда на ее голове оказалась корона. Если уж такие штуковины, как короны, в самом деле пагубно воздействуют на умных людей, то лучше навек передать их в пользование типам, у которых брови ползут к переносице, стоит им попробовать задуматься. Между прочим, такие люди куда лучше управляются с коронами. Человек сам должен разобраться, тут вы не поспорите, — добавила матушка и сразу же ощутила на себе весьма выразительный взгляд одного здорового оленя. «Да, знаю. Он убил старого короля», — покорно признала матушка Ветровозка. «Так это же нормальный ход вещей, закон природы. Неужели вам это надо объяснять? Выживает тот, кто выживает. Кролик потому и кролик, что следит за тем, чтобы его не слопали». Она отстучала короткую дробь и коленную чашечку. «А эти вы сами недолюбливали старого короля. Сколько он вашего брата перебил?» 300 пар пытливых глаз упорно продолжали буравить ее. «И нечего на меня так пялиться!» — взвелась матушка. «Я в это дело не полезу. Это вам, король, не приглянулся, а не мне. И чем это может кончиться, вы подумали? Кстати, лично мне он ничего плохого не сделал. Во взгляде потомственно косоглазого хорька отразилась такая укоризна, что матушка не выдержала. «Ну да, это эгоистично, что с того?» — огрызнулась она. «Черта настоящие ведьмы! Все, счастливо оставаться!» И матушка, протаранив сугроб, попыталась хлопнуть дверью. Эффект был чуть подпорчен тем, что прежде чем закрыться, дверь дважды застряла. Скрывшись в доме, матушка наглухо зашторила окна, опустилась в кресло-качалку и принялась раскачиваться, описывая головокружительные дуги. «Вот так вот», — твердила она, — «я вот и вмешиваться не могу, и точка».